и безвинно уничтоженных. Русские женщины, княгиня Трубецкая, Волконская, покинувшие роскошную петербургскую жизнь и поехавшие на перекладных к своим мужьям-декабристам в Сибирь, слов нет, подвиг, тема для поэта. Но как они ехали? На шестерке лошадей в шубах, в надиво слаженном воске, сам граф подушки поправлял, медвежью полость в ноги слал. Да и к мужьям же ехали. Наши женщины, русские и нерусские, украинские, белорусские, грузинские, еврейские, польские, немецкие из Поволжья и бежавшие из фашистской Германии коммунистки, сотрудницы Коминтерна и другие, Сталин же интернационалист, эти доставлялись этапом в Теплушках или Столыпинском, ну, а потом от станции до лагеря километры пешком под конвоем с собаками-овчарками, обессиленные, еле тащившие свои жалкие пожитки, чемоданы или узлы, под окрики конвоя «Шаг в сторону, стреляю без предупреждения!» или «Садись! Хоть в снег, хоть в грязь, все равно садись!» Да и не к мужьям же ехали! Хоть были среди нас такие мечтательницы, которые наивно надеялись, что в том лагерном, потустороннем мире их соединят с мужьями, теми, кто имел 10 лет без права переписки, а значит, был расстрелян. Да и мне, если б к Николаю Ивановичу, тогда что мне та дорога? Но я и надеяться не могла. Примечание. Сталин не щадил и грузин. Уж в национализме и семейственности его никак не упрекнешь. Вот тут-то он чист перед историей. Родственников своих, Сванидзе и Аллилуевых, обрек он на самоубийство, казни и лагеря. Привыкшие к мягкому теплому климату, грузины первыми гибли на севере. Расстреливали их в огромном количестве. В процентном отношении репрессированных к остальному населению – едва ли не первое место им-то принадлежит. Да и по проклятиям, которые слали они вождю и даже матери его, подарившей грузинскому народу такого сына, тоже брали они в лагерях первенство. С грузинским темпераментом проклинали. Некрасов писал про Арину, мать солдатскую. Сын ее в долгой и тяжкой солдатчине умер от чахотки и впрямь. Мало слов, а горе реченька. В суровые годы войны на фронте тоже погибали наши сыновья, и безмерно было горе матерей. Но сын-то погибал как герой, защищая родину, а не безвинно проклят родина тобой. Что же сказать о той, у кого сына увезли ночью в черном вороне? Но даже этой страдалице могла бы позавидовать та мать, чей сын был известен не только знакомым, сослуживцем и соседям, а еще вчера был гордостью всего народа, а ныне выставлен на всеобщий позор. И не прочли мы еще поэмы об этой вечной душевной муке, безмерной подавленности и вечном вопросе в глазах. А правда ли? И как это могло случиться? И досталось многим, хоть ненадолго, не пережили, нести на себе этот тяжкий крест за опозоренного и уничтоженного сына. Судьба свела меня с матерью, сыном которой гордилась вся страна. Зато и проклинала страна его дружно. Я знала, что это такое, хоть была не матерью такого сына, а женой всенародно проклятого мужа. Всенародное проклятие, всенародное глумление. Что может быть страшнее этого? Только смерть, спасение от такой муки. Та, которую я встретила, была не Арина, мать солдатская, а Мавра, мать маршальская».